кто-то говорил, вот Ленин там сказал, религия – опиум для народа. На самом деле такая религия – это еще хуже, чем опиум. Это зомби. Ничего эта религия не дает абсолютно. Такие религии не дают ничего, кроме обмана. Какие-то вибрации не существуют, какие-то с космосом связаны. Ничего не связано ни с какими вибрациями. Это определенные психические состояния. При определенном воздействии на определенные нервные стволы и центры человек испытывает определенные вибрации, нервные вибрации, и принимает их за какие-то там, кстати, космические. Знаете, вот можно просто иголочкой ткнуть человеку в одно место, и его будет трясти. Есть определенные центры. И также определенными способами можно воздействовать умом на эти центры, и тоже вас начнет трясти. Вот люди иногда говорят, вот мы читаем там какую-то мантру, и вдруг у меня такое состояние, что я куда-то проваливаюсь. Это что? Это самадхи? Нет, это не самадхи. Нервная система под воздействием вибраций раз всевозможных начинает реагировать. Это все материальные вибрации, и они, так сказать, воздействуют на человека, на его вибрационное поле, и у него разные, кстати, изменения начинаются в уме, в нервной системе, в психике. Итак, сейчас я прочитаю вам стих один из Шримад Бхагаватам по поводу Луны. Прабхупада, он, когда он услышал, что там объявили, что люди полетят на Луну, он сразу говорил, что никуда они не улетят. Во-первых, что они никуда не полетят. Но когда они слетали, и ученик, один из учеников Прабхупады, он был в свое время летчиком военным. И он стал учеником Прабхупады, и он Прабхупаде стопы массажировал в этот момент. И тут телевизор Прабхупада включил, он новости смотрел. И там вот, значит, победа американской нации, там, кстати, вот люди полетели на Луну, показывают эти документальные фильмы, как они там на Луне прыгают, там эти космонавты флаг установили на Луне. Прабхупада смотрел и так смеялся. Ученик, он так смотрел на Прабхупаду. Все же уже, вот, доказали. Все газеты пестрили, все, весь мир принял это. Прабхупада смеялся и говорил, о боже мой, как они дурят. Эти демоны, как они дурят? Они полные демоны, полные, 100%. Как они дурят людей? Никто из них не был на Луне. Никто. И он сказал, мы это им докажем. Мы докажем всему миру, что никто из них не был на Луне. Никогда. И не будет на ней. Ни одна ракета до туда не долетит. Сделанная этими мошенниками, этими учеными. Ни одна. Она не долетит никогда туда. Что бы они ни сделали, как бы они ее ни сделали. И это может понять любой ученый-материалист. Самое-то, что интересно, Прабхупада говорит, любой искренний материалист, ученый на самом деле, он знает, что это невозможно. И Прабхупада говорил, даже то, чтобы выйти из атмосферы Земли, нужно по меньшей мере аппарат, и сейчас у них есть только единственный металл. Он смотрел таблицу Менделеева, Прабхупада все знал. И он говорил, у них есть один металл, свинец, который защитит от солнечной радиации. Чтобы сделать аппарат или костюм, который защитит от солнечной радиации после выхода из земной атмосферы, он должен быть не меньше толщины 80 сантиметров свинца чистого. Вы представляете, сколько это 80 сантиметров какой толщины? Вот метр, да, допустим, вот метр. 80 сантиметров. Вот. Где какой костюм свинцовый на себя кто оденет такой? Или такую ракету из свинца? Они делают из таких тугоплавких материалов, титан туда-сюда, из этих. Но эти металлы не защищают от радиации солнца. Прабхупада говорил, все они обманывают, они дурят. Дурят весь мир. Они собирают триллионы долларов, но они куда-то деньги в другую сторону. Они отмывают деньги, Прабхупада говорил. Это великие обманы. Они отмывают деньги. Прабхупада говорил, вы все узнаете. Все узнаете в свое время. Он даже назвал года, когда все эти мировые... Прабхупада предсказал полностью все. Даже года. И мы видим, что эти года приходят, и все скрывается. Все постепенно скрывается. Итак, я прочитаю вот стих из Шримад Бхагаватам. Только благодаря его влиянию Кришны я смог увидеть в бою личность Бога, Господа Шиву, и его жену, дочь Гималаев. Так он, Господь Шива, остался доволен мной и подарил мне свое оружие. Другие полубоги тоже отдали мне свое оружие. И к тому же я смог достичь райских планет в этом самом теле, и там мне, отвели почетное место. Этот стих, диалог Арджуны, который рассказывает, каким образом Кришна устроил так, что он встретился с Господом Шивой, с его супругой, и что он попал на райскую планету в этом теле, без всяких летательных аппаратов, как он переместился в этом теле на райскую планету благодаря своей преданности Господа. Комментарий. По милости верховной личности Бога Шри Кришны, все полубоги, в том числе Господь Шива, были довольны Арджуной. Подразумевается, что тот, кому благосклонен Господь Шива или любые другие полубоги, еще не обязательно добивается благосклонности верховной личности Бога Кришны. Равана, великий демон, был безусловно великим преданным Господа Шивы, но это не спасло его от гнева верховной личности Бога. Вот, кстати, Нирмала Матаджи, вот эта сахаджи-йога, она преданная Господа Шивы. Знаете об этом, да? Не знаю. В исторических хрониках Пуран есть много подобных примеров. Здесь же мы видим пример того, как Господь Шива был удовлетворен, даже сражаясь с Арджуной. Преданные Верховного Господа знают, как оказывать почтение полубогам. Но преданные полубогов иногда по глупости считают, что Верховной Личностью Бога и все остальные полубоги находятся на одном уровне. Придерживаясь таких представлений, человек становится оскорбителем, и в конечном счете его ждет такой же финал, как и Равану. Все эти люди подобны демонам. Эти примеры, приведенные Арджуной из истории его дружеских отношений с Господом Шри Кришны, поучительны для всех, кого они могут убедить в том, что можно получить все благо, просто удовлетворяя Верховного Господа Шри Кришну. Тогда как преданные полубогов, то есть те, кто им поклоняется, могут обрести лишь неполное благо, приходящее, как и сами полубоги. Другая особенность этого стиха в том, что по милости Господа Кришны Арджуна смог достичь райской планеты, находясь в этом теле. И небесный полубог Индрадева оказал ему почтение, усадив подле себя на сиденье чуть более ниже, чем его собственный трон. Райских планет можно достичь, совершая благочестивые действия, рекомендованные в шастрах, в разделе, посвященный кармической деятельности. И как сказано в Бхагавад-гите, когда реакции таких благочестивых действий исчерпываются, наслаждающиеся ими вновь опускаются на эту землю. Луна тоже находится на уровне райских планет, и только те, кто были добродетельны, совершали суровые аскезы, совершали жертвоприношения, раздавали милостину, могут получить доступ к этим планетам, также и к Луне. Арджуне было позволено попасть на райские планеты в том же теле только по милости Господа, иначе это невозможно. Современные изыскания ученых посетить ту или иную планету – просто игра. Попытки современных ученых попасть на райские планеты, несомненно, будут тщетными, поскольку таким ученым далеко до уровня Арджуны. Это обыкновенные люди, не совершившие никаких жертвоприношений, аскез и не занимающихся благотворительностью. Материальное тело находится под влиянием трех гун материальной природы – благости, страсти и невежества. Люди нашего времени в той или иной степени находятся под влиянием гун страсти и невежества, и признаки этого влияния проявляются в том, что они стали очень жадными и похотливыми. Такие деградировавшие личности едва ли способны приблизиться к высшим планетным системам. Выше райских планет есть много других, которых могут достичь лишь те, кто находится под влиянием гуны благости. На райских и других планетах Вселенной обитатели очень разумны, во много раз разумнее людей этой планеты. Все они благочестивы и находятся под влиянием высокой или высшей гуны – благости. Все они преданные Господа Кришны, и хотя благость, под влиянием которой они находятся, не совсем чиста, они все же известны как полубоги, обладающие максимумом положительных качеств, которыми можно обладать в материальном мире. Это утверждение ведической литературы, оно подтверждается полностью, что так и есть на самом деле. И вот сейчас надо включить. И ты включи, дай мне. Сейчас такой коротенький есть сюжет фильма. Поскольку все эти фильмы, они обычно сразу изымаются, там затираются. Поскольку эти фильмы научные, то есть... Если бы это была просто фантастика, под рубрикой фантастики, то, конечно, это любой фильм можно было показывать. Но поскольку здесь люди серьезные представлены, серьезные выводы и все остальное, эти все фильмы, они так сразу затираются. Это как раз вот есть одна личность, его фамилия Рене. Он как раз был участником проекта, он очень крупный изобретатель, он до сих пор очень крупный изобретатель, и в свое время он поссорился с НАСА, что он в своих изысканиях обнаружил, что до Луны долететь невозможно. Он изучил четко атмосферу, все. И как только он это объявил, его сразу скинули, убрали оттуда, и он что-то стал думать, как же так, они собирают столько денег, А никуда же никто не полетит. Невозможно это сделать. И он стал ждать просто. И когда они полетели туда, и когда они эти фильмы начали показывать, везде парады, там все началось, человек, кстати, победил, там кстати, все, притяжение Земли. Он подумал, вот это да, они обманули. И он, поскольку великий ученый, изобретатель, он стал смотреть на эти пленки, на фотографии, все, что они представили. И он полностью на 100% доказал, что это обман. Тогда он представил эти изыскания другим ученым, которые тоже сказали, Рене, ты сумасшедший, не может быть, что ты это доказал. Он им дал доказательства, они стали перепроверять. И все пришли к тому же выводу. И когда советские ученые взялись сами перепроверять, советские какие ученые? Независимые, естественно. Не те, которые работают на правительство. Это было тоже подтверждено, что все это обман. Никакого лунного грунта нету. На Земле, как они там где-то его хранят, лунный грунт, взятый космонавт, никто не был, никакой невесомости они не демонстрировали. Все было снято в павильонах Центрального разведывательного управления, все деньги были отмыты и пущены на войны, на всякие разные дела, на постройку своих коттеджей и всего остального. Большой один обман. Ну, как вы думаете? Но мы-то, естественно, были на Луне, да, вы думаете? Они-то, конечно, они американцы, у них ЦРУ, они обманщики. Но мы все ленинцы, мы полетели на Луну, да? И луноход один там ездил, такой скоростью вообще здоровка. Нет. То же самое. То же самое. Есть мировые обманы. Сейчас посмотрите. Он поссорился с ними, сказав мне, что больше идиотов он не встречал на свете. Первый раз, когда я увидел, как устанавливают флаг на Луне, и флаг колышется под невидимым ветром. Вы знаете, как они показывают эти церемонии установки флага? Маленькие-маленькие кусочки, маленькие фрагменты. Поскольку они 6 раз были на Луне, невозможно отличить, кто из них кто. И я всякий раз, когда они показывают, так с недоумением смотрел, флаг колышется, потом не колышется. Потом ты теряешь внимание, поворачиваешься в экран, а флаг опять колышется. Что-то было странное в этом. Нет воздуха на Луне. Я хочу сообщить, что на Луне нет воздуха. Там ветра нету, поэтому там ничего колыхаться не может. Это абсурд. Но люди смотрели во всем мире по телевидению, по пленкам, и везде флаг колышется, когда они его устанавливают. И никто не заметил этого. Никто не заметил этого. На самом деле, тогда даже не задумался над этим серьезно, поскольку я принимал их всерьез. Они сказали, что они выселили человека на Луне. Я был в этом уверен. Вот это то, что когда я впервые прочел книгу, мне стало несколько не по себе, поскольку аргументы, которые приводят Рене, ну уж очень убедительны, судите сами. Это первая установка флага на Луне. Армстронг и Алдрин устанавливают флаг Соединенных Штатов Америки на месте посадки. Обратите внимание на то, что тогда флаг уже установлен, здесь что-то было не так, надо было поправить его, флаг должен быть идеальный, ровно все-таки флаг самой великой страны в мире. Посмотрите, после того, как Армстронг делает несколько шагов назад и позирует перед флагом, флаг колышется под невидимым ветром. Странно, не правда ли? Вот другая экспедиция, 16-я. Посмотрите на флаг. Колышется. И в этом случае, заметьте, астронавт не позирует перед флагом, а почему-то перекрывает на велик. Как же я заметил, когда они показывали кадры, как их луноход ездит по Луне, ребята явно перегазовывали, как делали мы когда-то мальчишками на каждом красном светофоре. Колеса крутятся, и гайка летит из-под колес. Ничего удивительного, правда? Но на Луне сила притяжения всего 1/6 часть земного притяжения. А галька падает на Луну с той же самой скоростью, с какой бы падала галька и на Земле. Что-то было странное и здесь. Но опять, и на это я не обратил внимания. После слов Рене мы обратили, даем возможность обратить внимание и вам. Знаете, когда я серьезно задумался? Когда они обратились ко мне, персонально ко мне. Корпорация Рейн обратилась ко мне как к молодому, талантливому изобретателю. Вещи происходят в мире. И люди, так сказать, они ничего не знают. Но существуют также и другие. Это существует в медицине, в химии, в физике, все эти открытия, в биологии, в атомной энергетике. Есть именно такие программы, на которые нужно тратить средства, на самом деле просто отмываются определенные деньги. Просто отмывание идет средств. Поэтому Тибропада, он хотел, чтобы люди узнали на самом деле, как устроена вообще система. Поэтому он рассказывал о философии Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам именно для того, чтобы люди смогли узнать, каким образом нужно построить свою жизнь здесь, в материальном мире, чтобы освободиться от всех этих ложных представлений. Поскольку люди не знают, как себя правильно вести, а раз человек не знает, как себя правильно вести, он находится в определенном поле воздействия. То есть человек, вот, который ест мясо, там, допустим, пьет, курит, люди не знают, что определенный энергетический фон его ослабевает, и он на другой волне работать начинает. Это просто любой здравомыслящий человек знает, что есть разный диапазон, широта волн, есть короткие волны, длинные, там, знаете, вот мы даже в радиоприемнике видим, там, УКВ, там, и также человеческий ум, человеческое восприятие, оно тоже работает на разных волнах. И если человек находится вот в этой, на волне невежества, то, естественно, через него легче осуществлять все эти проекты, вот все эти программы. Поэтому распространяется табак, алкоголь, говорят о противозачаточных средствах, говорят о том, что человек произошел от обезьяны и все остальное, потому что это выгодно определенным живым существам, которые тоже не связаны с нашей планетой. Они не связаны с нашей планетой так, как мы думаем. Они хотят ей обладать, но они не связаны с нашей планетой. Они связаны лишь в силу своих определенных интересов. Власть. Во Вселенной очень много борьбы за власть происходит. Во Вселенной. Не где-то здесь, вот у нас в мире, там, Жириновский, там, это все так, куклы. Есть другие кукловоды, которые, так сказать, действуют через эти уровни невежества и страсти. То есть, поэтому здесь Прабхупада описывал в Бхагаватам, что человек должен подняться, выйти из-под влияния низших гун, тогда все эти обманы на него не будут действовать. Он не будет попадать даже под этот менталитет. Что нужно сделать, чтобы выйти из-под влияния низших гун? Человек должен, во-первых, принять джапа-медитацию. То есть он должен повторять «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Постепенно эта звуковая вибрация, она воздействует на определенные центры, на определенные уровни материальной энергии, полностью выводя человека из-под влияния низших гун. И определенные принципы, которые постепенно человек должен ввести в свою жизнь, постепенно. То есть никаких там рывков, есть определенный метод, целый научный метод, как постепенно выйти из-под влияния этих низших энергий. И человек, который постоянно находится под влиянием низших гун, то есть вот этой страсти и невежества, через него и осуществляет. А поскольку сейчас на планете практически каждый человек, почти все находятся под влиянием страсти и невежества, поэтому их обдурить очень легко. Они даже не задумываются. Даже чтобы вот этот фильм создать, нужно быть под воздействием гуны благости. Увидеть, что там крестики не соответствуют, древко не соответствует. Чтобы даже это увидеть, человек должен быть в гуне благости. Человек в страсти и в невежестве, так же, как эти книги. Человек открывает и говорит, да, ну, что, неинтересно, я что-то ничего не понимаю, что у них написано. А почему, как вы думаете, все это не понимают? Вот точно так же, как люди смотрели этот фильм и ничего не понимают. Они не видят. Они не видят, что существует тысячи обманов вокруг, прямо возле носа. Их дурят, и люди не видят, потому что они в гунах страсти и невежестве. Они очень сильно отупели. Точно так же, как вот помните, я уже рассказывал, как эти пирамиды, пирамиды Хеопса там вот в Египте. Они видят огромные блоки, которые весят, вес этих блоков 400-500 тонн. Представляете, что это такое? Вес блоков камней, постройка идеальная. Так с камней смещены эти глыбы, что даже иголка не пролазит. И они весят 500 тонн, 600 тонн. Попробуйте при современной технике построить такое сооружение. Нету ни одного подъемного крана, нету. Попробуйте согнать сейчас всех людей, чтобы они эту глыбу песка насыпали, чтобы они ее поставили. Это абсурд. И мы возьмем, допустим, эти древние папирусы египтян, которые знают так четко химию, физику, астрономию, астрологию. У них такая выдающаяся философия. Такие технологии там описаны. Сталелитейная продукция, промышленность. Эти все механизмы так идеально выполнены, даже летательные аппараты. И вдруг нам в детстве говорят, что насыпали песок, и 3 миллиона человек тянули эту глыбу. И люди это съедают, потому что люди не в благости, они не могут анализировать. Они съедают этот обман, и потом детям говорят, да, эти пирамиды. Даже никто не задумывается, что это полный абсурд. Это не сочетание вообще. В одном преуспеть и тянуть 3 миллионам, так сказать, за веревки эту глыбу. Ну кто в это поверит? Это примерно так же, как показывать вот эти программы космические и говорить, что человеческие вот живые существа, так сказать, они строят дома путем вот песка. Они насыпают песок и вагонетки с кирпичами туда таскают. В наше время. Понятно, что если такая есть техника, значит, есть подъемные краны, есть какие-то более серьезные сооружения. Но они находят такую высочайшую цивилизацию египетскую с полной звездной картой, с проявлением всех остальных областей мироздания, и они говорят, что они 3 миллиона человек тянули глыбы. И мы это съедаем, потому что мы не в благости. Мы в страсти и в невежестве. Если кто-то задумается о каких-то научных работах, он начнет читать. Человек, который вот повторяет мантру, он постепенно поднимается из низшей гун к высшим. Поэтому человек прекращает курить, там пить, все это уходит от него. И он вдруг начинает видеть, что как он жил сам, что это такая тупость полная, то есть абсурд. И он начинает даже все литературу он какую-то берет, те же самые книги, которые он всегда читал, он берет обычный учебник и находит сразу в нем тысячи обманов. Тысячи обманов находит в обычном учебнике, который он всегда считал за нормальный. То есть он видит в физике, как все натаскано, как все, он сразу раскрывается совершенно. И почему вот эта мантра есть? Ом агьянти мирангасья гьянанджана шалакая. Мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму невежества Кали-юги. И я увидел наконец-то вещи, какие они есть на самом деле. То есть люди не видят. Поскольку они в невежестве, они так и не видят, что на самом деле происходит. Как вы выглядите, какие предметы, как что. Что происходит здесь вокруг них. Но кому это выгодно, чтобы быть? Есть определенные круги. Мы думаем, вот там кто-то. Он стремится к богатству. Просто простой человек. Нет, это демоны. Это демоны. Их целое сообщество есть. Эти демоны, они связаны с этими билосвардами. Это не так, что вы просто не знаете, что вы демон. Нет. С определенной миссией приходят. Они знают, где они, откуда, в чем их задача, в чем цель. Они знают, что они не с этой планеты. Они знают четко. Есть те, которые не знают этого. Им отключают определенные, блокируют определенные центры мозга, связанные с памятью. И они так... Что-то чувствуют, но не могут понять, почему они так действуют. Есть разные уровни живых существ, которые действуют здесь. И они также описаны в ведической литературе. Помните, я вот на этих лекциях по астрономии, астрологии, там, и уфологии рассказывал об этом. Так же, как эти НЛО, которые приходят с определенными опытами, так сказать, они вступают в разные половые контакты с живыми существами. Они занимаются генной инженерией. Все. У них очень высокий уровень материалистической науки. Они полностью безбожны. И они принимают суровые аскезы, они поклоняются Господу Шиве, медитацией занимаются, пранаямой. Они все это делают. У них мистические силы есть, но все они безбожны, они демоны.